Это что касается, братья, вопроса приказа одобряемого и запрета порицаемого. И в заключение, братья, заканчивая эту длинную тему, и я еще раз побуждаю братьев, которые не присутствовали с первого урока, братья, обязательно прослушайте эту тему, потому что вы видите, даже присутствуя сегодня, сколько важных вопросов для вас, может быть, были новыми. Хоть, альхамдулилля, по милости Аллаха, уже больше 10 лет говорим об этих вопросах. Из заключения хотел сказать, что из важных основ ахли сунна валь джамаа, братья, то, что приверженцы сунны, ахли сунна валь джамаа, обладают благими нравами. Обладают благими нравами. Имамом ахли сунна валь джамаа является кто? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. И Всевышний Аллах, субхана аталя, сказал, «Ваиннака ля аля хулюкин авим». «Воистину твои нравы превосходны или же велики». Сообщается, что Абу Хурайра, рады Аллаху, сказал, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Воистину я был послан, дабы довести до совершенства благие нравы». Я был послан для того, чтобы совершить, чтобы довести до совершенства благие нравы. Также сообщается, что Абу Хурайра, рады Аллаху, сказал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшими нравами». Имам Ас-Сабуни в своей книге «Акидату саляф у асхабуль хадис», то есть книги, в которых, братья, разъяснение акиды, то есть разъяснение основ, сказал, они считали, то есть ахли сунна, их отличительная черта какая? Что следует торопиться к выполнению молитвы в начале ее времени. И что это лучше, чем откладывать ее к концу ее времени. То есть это акида, асхабуль хадис, акида приверженцев хадиса. Также они завещают друг другу совершать ночную молитву, кияму ляль после сна, поддерживать родственные узы, распространять приветствия, ассалям, кормить людей, проявлять милость к беднякам, нуждающимся и сиротам, уделять внимание делам мусульман, придерживаться скромности в вопросах еды, питья, одежды, женитьбы и имущества. А также велят одобряемые шариатом и запрещают порицаемое и торопятся ко всем благим делам. То есть это описание имамом Сабуни, старинным имамом Баракулуфикум, ахли сунного джама в книге Акидату ас-Саляф у асхабуль хадис, то есть акида саляфов и приверженцев хадисов. Также имам Аль-Исмаили, то есть мы Баракулуфикум приводим вам примеры, то есть из книг старых имамов, говорил в своей книге «И'атикаду ахль хадис», тоже книга убеждения приверженцев хадисов, говорит, они ахли сунна считают, что нужно сторониться нововведений, грехов, гордости, высокомерия, обольщения, вероломности, порочности, сплетен и клеветы. Они считают, что нужно, что не нужно никому причинять зла, что не нужно делать гибу про кого-то, кроме тех, кто явно выявил свое нововведение и страсти и призывает к ним. Говорить о таком человеке не являлось у праведных предшественников гибой. Также они приказывают придерживаться джамаата, быть скромным в еде, питье, одежде, стремиться к благим делам, повелевать одобряемое шариатом, запрещать порицаемое, отстраняться от невежд, то есть от джагили, до тех пор, пока не научат их и не объяснят им истину. То есть имеется в виду отстраняться, что не надо с ними спорить и так далее. И только после этого следует порицать и наказывать, после разъяснения, и всегда находить им оправдание. Это и есть основа религии, говорит имам Аль-Исмаилия. Таков мазхаб убеждений имамов приверженцев асхабуль хадис, то есть приверженцев хадисов, тех, которые не коснулись, тех, которых не коснулось нововведений и смута, тех, которые не стремились к порицаемому в религии. Поэтому держитесь все вместе за верь в Аллаха и не разделяйте, сказал имам Аль-Исмаили. Книги «Атикад Ахлюль Хадис». Шейх Уль-Ислам ибн Таймия в своей известной книге «Аль-Акидатуль Васатия» сказал, их религия, то есть приверженцев сунны, проявляется в искреннем отношении к мусульманскому миру. Братья, что такое искреннее отношение к мусульманам? Братья, вести себя с ними так, как ты хочешь, чтобы они к тебе с тобой вели. Вот во всех вопросах, вопрос продажи, вопрос торговли, вопрос отношений, Вот ты что-то брату делаешь, сам себе задай вопрос, а ты бы хотел, чтобы кто-то так с тобой поступил? Братья, если будете руководствоваться этим правилом, субхану, многие-многие вещи вот вам увидите в своих нравах, измените. Многие-многие вещи в своих нравах измените. Их религия проявляется в искреннем отношении к мусульманской общине. И они убеждены в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, по отношению друг к другу, верующие подобно строению отдельной части, которого поддерживает друг друга, и пророк сам вот так вот показал. После чего переплел между собой пальцы своих рук. Дальше Ибн Таймия говорит, а также в его, саллаллаху алейхи вассалям, словах своей любви, милосердии, мягкости по отношению друг к другу, верующие подобно единому телу. Когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это горячкой и бессонницей. Они повелевают терпеть при несчастьях, продолжает Ибн Таймия, благодарить при благополучии, довольствоваться горечью предопределения, призывают к благим нравам, призывают к благим делам, убеждены в словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом. Об этом сказал шейх Улислам Ибн Таймия в своей книге «Акида Усте». Дальше он продолжает. Они, то есть Ахли Сунна, побуждают поддерживать отношения с теми, кто порвал с тобой отношения. Делиться с тем, кто тебя лишил. Братья, это же сложно. Поддерживать отношения с теми, кто их порвал с тобой. Делиться с тем, кто тебя лишил. Прощать того, кто причинил тебе зло. Приказывать благочестиво, приказывать благочестие. А приказывать благочестиво относиться к родителям. Поддерживать родственные узы. Хорошо относиться к соседям. Хорошо относиться к сиротам, нуждающимся, путникам. Мягко относиться к рабам. Запрещают проявлять гордыню, высокомерие и несправедливость по отношению к созданиям, будь это по праву или без него, и приказывает самые лучшие из нравов и запрещает проявление плохих нравов. Братья, вот это шейх Ислам Таймия рассказывает, кто такие салафиты. У нас же братья Баракулуфикум думают, что если человек думает, что Аллах писама, все, он салафи в раю, ему печаль. Братья, в этих текстах, что касается аята, хадисов, пророк Саусам, высказывание праведных имамов, как имам Сабуни, имам Исмаэль, шейх Ислам Таймия. Во-первых, указание на положение благих нравов в религии. Какое великое положение они занимают, братья, и что это является одной из основ Ахли Сунна валь Джамаа. Также, братья, указание на то, что Всевышний Аллах описал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, теми, что у него великие нравы, или что его нравы превосходны. Также указание на то, что миссия пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заключалась в доведении нравов до совершенства. Многие люди, братья, не совсем правильно понимают этот хадис. «Инна ма буисту ли утам мима макарим аляхляк, поистине я был послан для того, чтобы довести совершенство благие нравы». И когда говоришь им о том, что очень важен призыв к единобожию, они говорят, ну пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал же «инна ма», поистине. Как бы «инна ма» это называется «адату хаса». То есть частица, которая как бы, как будто бы пророк сам сказал, что я не был послан для чего-то, кроме как для доведения благих нравов до совершенства. И поэтому, что вы тут про таухид рассказываете, что вы, вот надо к нравам призывать. Нет, братья, этих людей, братья, понятие нравов ограничивается на чем? На людях. Братья, нравы благие начинаются с чего? С нравов между тобой и Всевышним Аллахом. Первое, с чего начинаются благие нравы, алейхиссалям баракат, это, братья, баракулуфикум, твои нравы перед Всевышним Аллахом, субхану аталя. Затем, братья, твои книги, твои нравы по отношению к книге Всевышнего Аллаха. Затем твои нравы по отношению к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и его сунне. Затем твои нравы, баракулуфикум, в отношении создания. Все это, братья, охватывает, баракулуфикум, понятие нравы. Также, братья, в этих текстах указание на то, что вера раба Аллаха не будет полной, даже если он имеет правильную акиду, пока его нравы не станут хорошими. Также, братья, в этих текстах указание на то, что приверженцы сунны джамаата, говоря об основах акиды, указывают в своих книгах на важность благих нравов. И вот это, к сожалению, еще раз обращаю ваше внимание, что многие люди сегодня говорят об акиде и совсем ничего не говорят о нравах. А еще больше поражает, братья, что те люди, которые говорят об акиде и немножко говорят о нравах, соблюдают эти нравы только в своих кругах. Это неправильно. Нравы должны, братья, соблюдаться в отношении всех верующих мусульман. Баракаллаху фикум. Если только он не является явным мубтадием, призывающим к бидо и так далее, соответственно, к нему отдельное отношение. А если человек является безграмотным, невежественным и так далее, к нему нужно соблюдать благие нравы. Также, братья, в этих текстах указание на то, что благие нравы являются неотъемлемой частью манхаджа ахли сунна валь джама. Также, баракаллаху фикум, в этих текстах указание на нужду мусульман в общем и особенно.